Алло. Алло. Да. Ну чё ты там, у тебя телефон отключен был? Я чё тебе, блин? А? Почему у тебя был телефон выключен? Я чё-то не понял. Смесилась трубка. А, так ты положить не можешь телефон нормально. А чё ты проверяешь, убегаешь? Кто говорит-то? Новый год наступил, да? Я говорю, кто говорит со мной? Я тебе не скажу, потому что ты вчера меня проклинала, говорила, чтоб я там заболел. Почему ты так говоришь? Значит, заслужил. Нет. Ты очень злобный человек. Я тебе сегодня весь праздник испорчу нахер. Кто я? Я даже не знаю, с кем разговариваю. Владислав. Это что за Владислав? Подольский. Ах, Подольский. Сегодня Да ты приду. мне вчера не звонил, чего болтаешь-то? Ну и что? Мне мои ребята доложили. Чего? Мне это доложили ребята мои, которые Что звонили. доложили-то? Вчера тебе 5 человек звонило разных. Они мне сказали, Чего сказали-то? что у тебя вчера крыша поехала, ты вчера всем желала, чтоб они заболели, там подохли, что-то какие-то проклятия ты пела, пугала всех. Ну, кто заслужил, того и проклинала. Ты вчера таблетки какие-то там распространяла. Я распространялась, у меня сразу никаких таблеток не бывает. Вчера дети в лифт заходят, а ты из лифта выскочила, их этой иголкой уколола какой-то. Никаких иголок у меня нету. Чего плетут, чего плетут? Я сегодня к тебе приду, я тебе сказал, ты меня жди сегодня, я тебе расшатаю Да двери. никого я принимать не собираюсь. Я расшатаю тебе двери. Расшатаешь, в милицию попадешь. Подрежу тебе там все нахер. А? Подрежу тебе все. Я буду кричать «Караул!» на весь подъезд, и люди выскочат. Сейчас В Новый год ты все нафиг дома. никому не нужна. В Новый год ты нафиг никому не нужна. Я твою кепку сожгу нахер. Все дома сегодня, никто не работает. Я твою Все кепку сожгу нахер. выскочат. Буду кричать «Караул!» и выскочут. Я твою шапку или кепку или что там у тебя на голове, я ее сожгу нахер. И не стыдно тебе заниматься старухами, а? Нет. Вместо того, чтобы с молоденькими девочками встречаться, общаться с друзьями, ты к старухам лезешь. Не... Они тебе вчера звонили вечером, помнишь? Кто? Ну, эти девки. А? Девки эти. Кто звонил? Девки эти вчера тебе звонили. Не поняла, что ты говоришь. Девки вчера звонили тебе. Кто звонил? Молодые девки. Девки? Да, звонили вчера тебе. Зачем они мне нужны-то? Потому... Они вчера звонили тебе? Нет, никто не звонил из девок. Ах ты врунья, ах ты Да врешь. не звонили девки! Так, сегодня я буду... Ёлка-то у тебя стоит, нет? Нет у меня никакой елки. Сегодня я возьму и петарду тебе всуну в замочную скважину. А я не одна, у меня Руслан, он спит пьяный. О, Руслан пьяный, ему 18 лет, ему алкоголь не продают. Зато мне продали. Ты купила внуку своему алкоголь? На праздничек Новый год купила, да. И чё его там? Что? Шампанское выпили? А? Шампанское выпили? Нет, не шампанское, водку. Ты чё, водку что Он ли пьёт? пьет водку, шампанское не признает. А ты пила? Сегодня. И я пила. Собираешься сегодня вообще пить? А? Собираешься пить вообще сегодня? Буду пить, да, пьяный напьюсь. И кому-нибудь топором по башке врежу. Ах ты, падла. А я приду и... Придешь, я 02 вызову. А Руслан пьяный, я расковыряю эту Пьяный, дверь. Руслан, в дымину. Я ему расковыряю дверь. Да у него рост-то маленький, 1.70 же. Видела же я, какой высокий? 2.10. Ты! Барин ростовский! Едит твою мать! У него 2.10! Очнись, ёбаный! А у меня-то тоже 2.10, ты же видела меня. Блин, твою мать. Очнись, у него 2.10! Так ты же меня видела. У меня же тоже 2.10. Крышка поехала, блядь. Отстала. Алло. Крыша у тебя поехала? Крышка отстала. Какого? У тебя крыша поехала? Отстала крышка! Свернулась. Какого стола? У тебя же стола-то нет, сроду не было у тебя столов. Как это у меня столов не было? Ну ты же на полу что сидел. Что ж я на полу жил? Да? Как? Ну ты же японский, у тебя там какой-то на полу ковер стелишь и жрешь, как собака. Я же заходил к тебе домой, у тебя никакого стола отродясь не было. Да что ты. Где ты видел квартиру, чтоб без стола жили? Я же видел, как тебе постоянно кто-то носит какой-то кошачий корм. Вот ты, видимо, кошачий корм и жрёшь на полу сидишь с миски. Чего приносит, это не твое дело. Я видел, у тебя постоянно кошачий корм есть. И ты его ешь на полу, миску ложишь. Я кошачий корм! Да его не разгрызёшь, кошачий корм. Ну ты уже привыкла, ешь его там сидишь. Сколько это никого тебя... не касается, чего я жру. Нет, касаться. Кого это касается? Да никакой ты не подольский. Ты под подольского играешь, блядь. Ну ладно. Так ты меня различила сразу. А? Да правда. Раскусила. Не подольский. Раскусила. Я знаю, подольский он не такой подлый, как ты. Ну а он еще тот подлый-то. Ты его не знаешь просто. Он правда? Голубой. Голубой же он. Да что ты. Голубой, да. Первый раз слышу, что он голубой. Ну, голубой он. Я правда тебе говорю, голубой? Да. Ну, он никому это... Он как бы не в открытую это все, но он голубой. Да. Что-то не получилось. Как... Да, да, да. Что-то... Это серьезное отклонение, если голубой. Да ладно, сейчас уже как это... Нормально уже всем. Что ж нормально, два мужика сходятся и в жопу ебутся, блядь. Противно даже слышать. Да пускай, пускай. Пускай. Чего? Пускай нравится, если им. Пускай сидят. Да сейчас в нашей стране за это судят. Да ну. Статья есть. За гомокейство. Вот за эти отклонения у нас судят. Путин ввел. Правильно. Ну, хотя мне лично все равно на них. Пускай они у себя дома что хотят, то делают. Мне все равно. Да, это нам не касается. Но вы сегодня очень спокойны. У вас, видимо, новогоднее настроение. Пранки с вами не получаются, вы не орете. Я вас сегодня доведу до истерики. Все равно, я вам это сказал. Кто ты-то есть? По фамилии-то назови. Нет, ну не скажу я фамилию. Ну скажи уж, ладно, скажи, Новый год, откройся. Давыдов моя фамилия. Давыдов? Да, Кирилл. Кирилл Давыдов? Да. И чего ж тебе нужно от столетней старухи? Ну, как обычно. Вся Москва за вашей квартирой гонится, я тоже не отстаю. Вся Москва за вашей квартирой гонится, я вот тоже решил не отправить. Я сама удивляюсь, запущенная квартирка, маленькая, и, блядь, за ней гоняется. Да, но она приглянулась всем, вся Москва гонится. Я знаю, что вся Москва гонится, но она не выглядит за то, чтобы за ней гнаться. Значит, все ёбнулись. Ну, помешались на вашей квартире. Помешаны, все помешаны на моей грязной квартире. Потолок черный, блядь. Раскопченый? Копченый. Его надо, нужно отмывать недели две. И лучше малярам. Натяжные повесят потолки, нормально. На грязь вешать потолки? Натяжные. Да ничего там, сначала побелят все как надо. Я что говорю-то? Блин, хотел что-то сказать, забыл. Так. Нехуй мечтать, я двоих прописала на зло врагам. Да? Кого, Руслана? Руслана и его будущую жену. Да зачем так сделала-то? Для чего жену-то его? Надо было... Врагам на зло. Надо было только Руслана, зачем жену-то? А мне все равно скоро подыхать. Пусть живут, наслаждаются. Они же молодые. Вдруг потом... Вот молодые, нарожают. А вдруг они... Ну, все оглянутся, как поколение у них пойдет. Нет, я говорю, они же молодые. Вдруг им не понравится вместе жить. Они разведутся, и половину квартиры-то у Руслана заберет она. А он не будет прописывать. Пусть без прописки живет. А, ну да, это правильное решение. Я ему так и сказала, никогда баб пиздорванок не прописывай. Конечно. Они разведутся и с тобой делить будут. Или угрохают и квартиру заберут. Вот и я ему так сказала. Угрохать может. А вы-то что, с самого начала в этой квартире живет? Как построили я дом? Я в этой квартире уже живу 37 лет. Ну как построили дом? Да. А то был слух такой, то что у вас ведьма жила в квартире. Ведьма? Да, до вас. И поэтому это что вам... за ведьма? Да ведьма какая-то, типа, год жила у вас там и начудила, обряды всякие устраивала у вас. И поэтому за этой квартирой... Со мной вместе! Со мной вместе! Нет, до вас. А до меня тут зайка жила, обычная баба. Ну, говорят, какая-то ведьма жила, и она... Да никакая не ведьма, тут Зоя Ивановна жила, наша сотрудница с дочкой. Хорошая женщина? А? Хорошая она женщина была. Женщина больная раком жила, у нее рак мозга, у нее дочка с ребенком, разведенная с мужем. Ну, ё-моё. Вот ну, кто жил в этой квартире, я что, не знаю, что ли? Короче, все говорят, что вы какую-то... Ведьму раньше жила у вас, и все за этой квартирой через за нее гонятся, типа... Там я говорю, здесь Зойка жила больная раком, рак мозга, Зойка здесь жила, и ее дочка разведенная с ребенком. А дочь что, ведьма, нет? Обыкновенная наша сотрудница. Но ведьму просто так-то не вычислишь. Чего? Ведьмой кто угодно может быть, даже не учухайте. Никаких ведьм у нас не было. Ведьм не было? Не было, была Зойка, больная раком. Зойка ее зовут? Космодемьянский, да. Что ли? Причем существует имя Зоя, вот она Зоя, больная вот. Раком была, и у нее дочь разведенная с мужем и ребенок. Я внук. Понял. Я понял, почему за вашей квартирой охотятся. Потому что у вас Зоя космодемьянский дом, и вот эта Зоя жила в вашей квартире. Дом, поэтому такой спрос на вашу квартиру. Жила, да, больная раком, жила. Это вот та самая Зоя космодемьянских? Да Зоя космодемьянская, немцы повесили, ты что, не знаешь, что ли? Так она же от рака, у нее рак мозга был. Ты старуха с комсомолкой! Чё несёшь-то? Так это Зоя Космодемьянских в вашем доме жила, в вашей квартире, и у нее рак мозга был. Да не жила она! Не жила! Успокойся! Она жила! Вон школа-то ее имя носит! Вот там она жила! Да, рядом нет, со школой! Зоя Космодемьянских – это комсомолка же, которую типа повесили, да? Да, немцы сначала по Морозу ее, она партизанка, да, ее поймали немцы и водили по Морозу, голую, а потом повесили. Да-да-да, так вот, ее на самом-то деле не повесили, а вашу квартиру поселили. Чё несёшь-то? Давно ёбнулся-то, блядь? Она потом чё несёшь? Чушь-то? Ты что, истории не знаешь, ебена мать? Так я вот как было с Зоей Косоземьянской? Почему имени мы её назвали? Потому что она партизанка была. За советскую власть боролась. Ну так правильно я и говорю. Зоя Космодемьянских в вашей квартире жила. А да так... иди ты нахуй! Вон она в школе жила! Мать у нее директор этой школы была! Школа имени Космодемьянской! Она комсомолка была и от рака мозга умерла. А, че ты все запутался, ебена мать? От рака мозга умерла соседка, которая передо мной жила! Так это и есть та самая Зоя Космодемьянская. Старуха, блядь, от рака мозга страдала! Ну, которая так... жила в моей квартире! А, так это и есть та самая Зоя Космодемьянских. Причем ты путаешь обычную старуху, там, Иванова или Петрова, с Зоей Космодемьянской, с комсомолкой путаешь, ебена мать! Ну да, вот Зоя Космодемьянская, у нее еще дочь была, разведенная с ребенком, вот Зоя Космодемьянских. Чего ты несешь, у Зои она не замужняя комсомолка, ебаная падла, чего несешь-то? Ну, дочь у нее была, а вот эта Зоя Космодемьянских от рака мозга умерла. Да она не Космодемьянских, она Иванова, дурак! Лет 37 назад она умерла где-то, вот так, посчитать, если. Правильно же? Умерла соседка, которая передо мной жила, ее звали Зойка. Причем тут Космодемьянская? Так она же Зоя Космодемьянских. Врешь, ебаная падла, несешь хуйню, беги к психиатру лечись. Почему? Так я же правду, я же историка спрашивал своего. Да иди ты нахуй! Космодемьянскую Зою путаешь с Зойкой Ивановой! Чего ты, ёбаная, ёбнулся-то? Я-то почему путаю? Это везде, даже по телевизору говорили, что ее подставная фамилия была Зойка Иванова. У нее, короче, дочь была с ребенком. Она в вашем доме, в вашей квартире проживала и от рака мозга умерла. Это Зоя Космодемьянских. Ой, Зою немцы, Космодемьянскую Зою немцы повесили, комсомолку, чего несешь-то? Да это вранье было. Никакое не вранье, ребята, мать! Хуй наврешь, блядь, и придумаешь, из воздуха Зою придумали, когда видели, как немцы ее по деревне голую пустили пройтись босиком. Да тут не Зоя... ее взяли, комсомолку? Да ту не Зойка звали. Немцы издевались над ней. Поэтому в честь ее и назвали улицу, что она партизанка была. С немцами боролась. Ту не Зойка звали Космодемьянских, а Валентина Петровна. Ой. Ну, совсем ёбнутым человеком разговариваю. Совсем. Ну почему? Причем тут Валентина Петровна? Ну, ее Валя же звали по-настоящему-то. Кого? Зою Космодемьянских. Да Зоя так и звали, Зоя! Ну почему нет? У нее настоящее имя Валентина. Никогда Валентиной Космодемьянской не была. Все была... время Зоя. А крещеное имя знаете какое у нее? Зоя! А крестильное имя? Она комсомолка сроду не была крещеной. Была. Не была. А вы крещеная же? Я крещеная, да. У вас второе имя, которое крещенское, оно Руслан, да? У кого Руслан? У вас. Ой, я Русланом стала. Да что, у меня с хуем, что ли? А как вы? Кто? Это мужское имя Руслана, дурак. Ну да. Да как же я могу быть Русланом? Так а вы же специально, чтобы сатану запутать. Ой, чего несешь ты? Беги скорее к психиатру, лечись, ёб твою мать. Слушайте, я говорю вам, Зоя Космодемьянских жила в вашей квартире, проживала когда-то, 37 лет назад, от рака мозга умерла. Как она могла жить в этом доме, когда этого дома не было, он только еще начинал строиться, дурак? Правильно, правильно все. Как же она в строительных балках жила, да? Ну, до этого она в коммуналке проживала. По Бродвейской. Чего я в коммуналке, Зоя Землянская, мать, у нее была директор школы. Они в школе могли бы жить, но не там, где ты говоришь. А в школе, прям в школе, говорите, жила? И в школе могли бы жить, если негде было бы. Зоя Космодемьянских выходит... У Зои Космодемьянской еще Александр, ебена мать, брат родной, тоже партизан. Да, это вы что? Ты не знал, блядь? Григорич он? Александр, брат, тоже партизан, и тоже немцы повесили. Он белорус был, да? Худос, блядь. Он сейчас президент Беларуси, да? Кто? Александр Лукашенко Григорьевич. Ой, блядь. Я говорю, Александр Космодемьянских, родной брат Зои Космодемьянской. Оба были немцами повешены, паскуда ебаная в рот. Но жили-то они в вашем доме, в вашей квартире. Да нахуй дома в то время не было, дурак ебаный. Ну как построили, они туда заселились, а потом от рака мозга... Да не было при них нашего дома, хую несешь. Да. Охуевший, беги к психиатру, долечивайся. Я вам принесу Википедию сегодня, Википедию. И чего принесешь? Википедию. Какую стипендию? Википедию, пенсию. А кто-то есть, тебе на мать, чтоб пенсию-то разносить? Я же договорился с пенсионным фондом, что чтоб вам пенсию заморозили, не выдавали. Там только дураков таких и слушают, сидят. Но не приносят же там пенсию. Люди умные не такие, как ты, тронутые мозгами. Всем принесли, а вам не принесли. Они не разговаривают. Всем принесли, а вам не принесли. Вот. Чё, ну, не принесли, так? И слава богу, что не принесли. Вам не принесли. Как-нибудь доживем. А то Руслан-то пропил бы ваши деньги все опять. Я беспокоюсь. Не лезь в нашу семью, в своей разбирайся. Вы пропьете деньги все опять? В своей разбирайся, а не в наших. В чужие семьи не залазывай. Но не лезь в чужие семьи, в своей разберись. Ну я принесу сегодня пенсию вам. Ладно. Да кто-то есть-то, блядь. Пенсионер? Кто ты? Да, но меня почтальон я. Почтальон? А то я почтальона не знаю, я его как облупленного, блядь, за 100 километров узнаю. Вы его материте, он вам вообще с неохотой такой несет. С какой стати мне его материть-то? Материт? Зачем я его буду материть-то? Так а вы тогда думали, что он с 218-й? Да нет, хуй я перепутаю. Ну он седой же. Она, то есть. Лечись, ты же тронутый, ёб твою мать, лечись, ебена мать. Ну, Зоя Космодемьянских, ваша квартира востребована только потому, что в ней жила Зоя Космодемьянских. Сама Зоя Космодемьянских. Хуйню несёшь, этого дома не было при её жизни. Потом построили. А, так, а вы что? Вот давайте вот сейчас я посмотрю в интернете. Вот даже вот сейчас. Фото пыток ее вот. Хотите? Так, сейчас, подождите. Чего? Она родилась 29 ноября 1941 года. В Тамбовской губернии. Кто? Зоя Космодемьянских. Дурак, ёбнутый, это партизанка, ёб твою мать! Партизанка, ей 18 лет было в 41 году. Она защищала Россию от немцев. Дурак Хуев. Вы все точно говорите. 29 ноября. Дурак Хуев. Дурак Хуев. Малограмотная тварь. 29 ноября 41 года, когда ей было 18 лет, ее повесили. Да. Вот это правильно. А вы что говорите, что она... А ты большая сапка родилась, блядь. Ты что, нафта? А вы что говорите, что она у вас дома-то жила? Да не жила она у нас дома! Что мне сейчас, ёб твою мать? Я говорю... Музей! Где она жила? Теперь там музей, ёбаный! Иди сбегай, сейчас тебе музей дверь откроет и лази по музею! Да-да-да, она в деревне Петрищево в Московской области умерла. Она разведчица была. В деревне Петрищево она воевала, скрывалась, да. В деревне Петрищево её повесили! Да, место смерти... Это её работа была в деревне Петрищево! А жила она здесь, на улице Космодемьянских! Она герой Советского Союза была. Правильно. А чё ж вы говорите, что она в вашей квартире-то жила? Я сказала, что она в моей квартире жила! Ты, блядь, это сказал, сука! Я... Никогда она в моей квартире не жила, ёбаная падла! Я сказал так. Ты сказал! Я сказал, потому что ты ёбнулся! Беги к психиатру, блядь, лечись, сука рваная! Лечись, блядь! Я говорю, она... Лечись, паскуда, лечись! Я говорю, она 29 ноября 41 года умерла.